Глава 32. Мама Киры не может остановиться плакать. Она вроде бы уже успокоилась, но я слышу, как снова носом шмыгает с заднего сиденья. Но ведь и неудивительно после пережитого. Мы остались с воспитателем, пока за всеми ребятами не приехали родители, а Киру и ее маму Нину забрали с собой на машине. Дети болтают, они уже успокоились и немного расслабились. Но нам, родителям, произошедшее будет сниться еще долго. И самое страшное, что тут понимаешь, что ты никак не мог предотвратить или предугадать случившееся. Оно не зависело от тебя, твоей осторожности, подготовленности, продуманности. И что так бывает, пугает. Что несмотря на любой уровень контроля, некоторые вещи происходят потому, что происходят. Ярослав тоже все это время находился рядом, помогал воспитателю обзванивать родителей, подключил к этому свою секретаршу удаленно и почти не спускал с рук Ромку. А вот я будто впала в прострацию. Меня знобило даже в шапке, шубе и теплых варежках. Я выпила, наверное, стаканов 5 горячего чая, но дрожь в пальцах так до конца и не ушла. И даже в теплом салоне машины Ярослава меня все еще немного трясет. Я почему-то не могу расплакаться, как Нина. Мне на это будто сил не хватает. Наоборот, я застыла, зажалась и хотела лишь только влезть под одеяло и уснуть. «Нин, все хорошо, выдыхай». Поворачиваясь к ней, пытаясь подбодрить улыбкой. «Уже все позади». «Знаю». Она старается говорить ровно, чтобы дети не поняли, что она расклеилась. Но в голове все снова и снова происходит, и мне становится страшно. «Ты проживаешь не то, что случилось». Вдруг вступает в наш разговор Ярослав. «А то, чего не случилось, но могло. Это сводит с ума». «Да, так и есть». Нина вздыхает, но, кажется, слова Ярослава помогают ей понять, как немного ослабить напряжение, что нужно разделить произошедшее и гипотетическое. Мне его слова тоже западают в душу. Да и вообще, что он сказал их? В голове всплывает картинка, как он обнял сына, как прижал его голову к груди, прикрыв глаза. Это были сильные, неподдельные эмоции. Да и зачем Нажинскому было бы играть? В груди становится тепло, и я иначе смотрю на него. Сосредоточенный, внимательно следит за дорогой. Он тот же, но в то же время что-то изменилось в Нажинском. Горький осадок, оставшийся после недавнего вечера, когда он вернулся домой поздно, пьяный и с трофеем в портфеле, продолжает отравлять. Но мы никто друг для друга, а с Ромой они отец и сын, и я не имею права переносить свои эмоции на их отношения. Мы отвозим Нину и Киру домой. Они, оказывается, живут от нас буквально через 2 дома. Мы с Ниной даже договариваемся завтра погулять с детьми в парке по соседству. Потом едем домой, ужинаем. Ромка и Ярослав негромко переговариваются, а я по-прежнему ощущаю себя так, будто слышу все и вижу через толщу воды. Реакции заторможены. Ромка выключается рано, засыпает под мультики на диване в гостиной почти сразу после ужина. Я даже не успеваю еще загрузить посуду в мойку. Замечаю, что стало как-то тихо, когда Ярослав уже выходит из детской и снова возвращается в кухонную зону. «Уснул», — говорит негромко. «Днем не спал». Киваю, вытирая стол и поворачиваясь спиной к Нажинскому, отряхивая губку в раковине. «Слишком много стресса на сегодня, вот его и выключила». Ярослав в ответ молчит. Я напрягаюсь, ощущая, что он стоит сзади и не уходит. Близко стоит. «Соня», — говорит хрипловато, мягко сжимая мои плечи горячими ладонями, а я замираю, почти не дыша. У меня чуть крышу к чертям не сорвало, когда я подумал, когда только представил, что вас с Ромкой может больше не быть в этом мире, в моей жизни, что я приду домой, а тут снова тишина. Это будто другой человек. Пылкий, страстный, эмоциональный. Тот, что не боится показывать свои страхи. Он разворачивает меня к себе лицом, снова кладет руки на плечи и снова мягко сжимает. Его глаза горят, будто он не в себе. Никакого льда, никакой маски вместо лица. Кажется, будто он сам удивлен тому, что с ним сейчас происходит. В те жуткие минуты, пока мчал к месту аварии, я вдруг понял, что вы мне безмерно дороги, ты и сын. И страх, что я вас потеряю, сковал таким холодом, что дышать больно стало. Я прикрываю глаза, чувствую, что ресницы стали мокрыми. Его откровенность почему-то придавливает меня не меньше, чем какое-то время назад ледяная холодность, обжигает больно, цепляя душу. Он подается вперед, намереваясь поцеловать, но у меня внутри срабатывает барьер. Я выставляю ладонь, упираясь ему в грудь и надеясь, что в этот раз он услышит меня. В глаза посмотреть не решаюсь. «Соня». В его шепоте столько боли, что у меня в груди все сжимается. «Клянусь, те трусы — это просто дурацкий неприятный розыгрыш. Я не имею к ним отношения». Я слышу, что ему трудно оправдываться. Не привык, пересиливает себя. И верю ему. Нажинский умеет быть глыбой льда, умеет быть бесчувственным роботом, но он точно не приемлет ложь. Но между нами не только тот случай с трусами. Я пока в принципе не готова с ним. Я не могу пока, Ярослав. Сглатываю и говорю с трудом, будто мне пережали горло. Слишком много всего. Он замирает, сжимает челюсти, а потом медленно убирает руки, делает шаг назад. Нажинский растерян, оглушен эмоциями. «Хорошо», — отвечает глухо. «Я готов ждать». Понимаю, что должна уйти. Прямо сейчас. Иначе я сломаюсь, потому что все, чего хочу сейчас, это броситься к нему в объятия. Но знаю, что потом буду винить себя, потому что нормальное отношение для меня важно, а от Ярослава этого не было. Начиная с его предложения и визита опеки, я еще долго не забуду тот жуткий страх, что у меня отберут сына. Пренебрежение, брачный контракт, который он практически швырнул мне в лицо, в очередной раз оставляя без выбора. Давление, принуждение. Даже когда мы занимались сексом, мне пришлось сломать себя и потом долго латать. Поэтому нет, я не хочу. Глубоко вдохнув, я прохожу мимо и иду в свою комнату, не оборачиваясь, но зная, что он остается на месте. И только в своей комнате уже выдыхаю. Внутри борьба. Часть меня вопит, что я должна вернуться. Другая же швыряет обидами, что накопились. Я с трудом заставляю себя переодеться в пижаму. Хочется просто заползти под одеяло. Свернувшись клубочком, я укутываюсь до самого носа. Меня уже утаскивает в сон. Сознание играет пережитым, заставляя тело сжиматься, как в судороге, когда раздается тихий скрип. Я не реагирую, дрейфуя на грани сна и яви, но чувствую, как рядом прогибается матрас. Позволь мне остаться. День был сложным. На реакцию нет сил. А еще я чувствую, как напряжение растворяется, будто его сдули. Я не отвечаю, потому что мне кажется, это и самой нужно сильнее, чем я думала.